сегодня, дорогие ребята, вы услышите румынские сказки. В первой сказке «Сапожки борзой собаки» вы познакомитесь с зайчиком, который шел на ярмарку. Зайчик, а, зайчик, а деньги у тебя есть? У меня целых 2 золотые монеты. Ого! Да. Зайчик, а зайчик, что? А ты что хочешь купить на ярмарке? Мне бы хотелось купить белую шляпу с павлиньим пером. Вот такую вот, вот так вот. Да, и еще зеленую курточку. Милый зайчик, ты мечтаешь о белой шляпе? Да. А сам босой? На ногах-то ничего нет? Ой. Ведь стоит осень, дождь, холод. Ну? Да. А-а-а. Но на все денег не хватит. Сапожки-то тоже. Ой, неплохо. Ну ладно, я побежал. Так шел, да шел наш заяц. Посматривает то направо, то налево. И вот совсем уже к вечеру повстречал он на лесной тропинке борзую собаку. В давние времена такие собаки были очень толстые. Собака, которую встретил заяц, была одета в теплую шубу, а на ногах у нее были сапожки, новые, новешенькие. Бах! Здравствуй, зайчик! Ой, здравствуй, борзая. Пойдем вместе, вот через лесную чащу. Идем. А куда ты путь держишь? Ой, на ярмарку. О, это хорошо. Ну. Ля-ля-ля-ля-ля. Какие у тебя красивые сапожки. Ага. Отличные. Да. А сколько ты за них заплатила? 2 золотых. Ой, 2 золотых. Да. Вот и я хочу на ярмарке купить себе сапожки. Я тоже туда иду. Да. Сапожек там сколько угодно. Ой. Да. Были бы только, знаешь что, деньги. О, так у меня есть 2 золотых. Борзая ничего не сказала, только стала закручивать ус с таким видом, как будто ей никакого нет дела до того, есть ли у зайчика деньги или нет. Шли они, шли, пока совсем не стемнело. И дождь полил. Послушай-ка, друг заяц, послушай, что я тебе скажу. Ну что? Я вижу, ты разут. А ведь ночь и холодно. Да. Да и к тому же у нас с тобой деньги водятся. Да, 2 золотых. 2 золотых. Кто знает, с кем встретишься на дороге. В лесу-то много всяких разбойников. Да? Ой, что ты говоришь, как страшно. А что же нам делать? Хоу-хоу! А для чего существуют постоялые дворы? Здесь рядом как раз есть один. Хозяин его медведь. Зайдем, выспимся, а завтра с утра отправимся дальше. Ну что ж, я согласен, борзая. А может, к утру и дождь перестанет? Да. Вот и постоялый двор. Заходи, заходи, заходи, зайчик. Поздоровайся с хозяином, медведем. Здравствуйте. Рад тебя видеть, медведь Мартын. Как дела? Все хорошо. Редко заходите, драгоценная борзая. Входи, устраивайся сама и приятеля устрой. Ну и погодка. Вы, наверное, до костей промокли. Промокли? А приятель еще и разут. Сядь-ка, малыш, поближе к огню, погрей ноги. Подошел заяц к огню, а сам весь дрожит. Жутко сказать, медведь, собака и беззащитный зайчик в одном доме. Ой, зайчик, да. Спроси-ка, что-нибудь там поесть, попить. Ну, как-то неудобно. Лучше спроси ты, друг. Ну, к тому же у меня мелких денег нет. Но если разменяю золотую монету, то опять на зиму останусь без сапог. Ну, вот чудак. Да кто тебя просит менять золотые? Хватит у меня денег заплатить за еду. Эй, дед Мартын, дай нам что-нибудь поесть. Есть пирожки, есть жаркое, медовые соты, виноградный сок. О, вот это хорошо. А ну-ка подавай все, все, все, что у тебя есть. А, ешьте, ешьте, гости дорогие. Ох, как я голодна. А ну-ка подай еще, дед Мартын. Борзая глотала кусок за куском, а робкий зайчик съел только маленький кусочек пирога с капустой. Ой, наверное, борзая целый месяц ничего не ела. Так накинулась она на все. А, не видал я, собака, путника голоднее тебя. Ну что же, ешь, ешь, поправляйся. А теперь вот что, дружба дружбой, а деньги счет любят. Вы тут съели и выпили как раз на два золотых. Ах, да, да, да, деньги, деньги. Где же это, где они? Ага, в правом кармане, в правом кармане нет. В левом нет, в карманах брюк нет. Видно, я не захватила. Слушай, плати-ка, друг, заяц. Как это плати? Подожди, разве мы так договаривались? Да плати, я говорю. Я кошелек дома забыла, понимаешь? Отдам тебе, ну, на ярмарке, ну, возьму в долг у знакомых. Ну, как же это? Ведь я останусь без сапог. Останешься, не останешься, а платить-то все равно придется. А я не буду. Ну нет. Не буду. Да нет, так дело не пойдет. Не буду. Платите, не то шкуры с вас сдеру. Ну, заяц меня сюда завел. Пусть он и платит. Неправда. Не слушайте ее, дед Мартын. Зима у ворот. Если я заплачу, то останусь босой. Ах, вы мошенники. Теперь-то я вижу, кто вы такие. Разорить меня хотите? Так у меня для таких гостей кое-что припрятано. Ой, палку схватил. Сейчас бить будет. Ой. Видели? Да. Бери деньги, вот они, в платочке. Ой, только не бей. Ну вот, давно бы так. Теперь можно и поспать. За ужин честно заплатили. Это честно? А, что ты сказал? Ничего. Говорю, спать пора. И то верно. Завалила собака спать и захрапела. Видя, что посетителей больше нет, дед Мартын ушел к себе в каморку. Спят и медведь, и собака. Одному только зайчику не до сна. Ворочается сбоку на бок, а за окном свистит ветер, в окна стучит дождь. Наконец надумал зайчик разбудить борзую и потребовать с нее денег. Вошел он к ней в комнату и видит. Стоят у стены собачьи сапожки. Не стал зайчик долго раздумывать. Надел сапожки, тихонько вышел из дому и пустился бежать без оглядки. Утром проснулась борзая. Где мои сапожки? Ба! Заяц! Ба! Дед Мартын! Где вы? Я здесь. Сапожек ваших не сторожил. А куда исчез заяц? А? Он надул меня? Каким образом, позвольте спросить? По-моему, все было наоборот. Что ты там шепчешь? Заяц украл мои сапожки. Ва! Сейчас я его догоню. он мне ответит. Ва, ва, ва. Побежала борзая. Наконец увидела впереди себя зайца. Ва, ва, вот, вот я сейчас тебя догоню. Ва. А зайчик еще скорее помчался на утек. Так и бежали зайчики-борзая день и ночь напролет. Поймала ли борзая зайчика или нет, этого мы не знаем. Только с тех пор, как увидит собака издали зайца, так и бросится вслед за ним. А ведь если разобраться, то зайчик ничего худого не сделал. Он просто за 2 золотых купил у борзой собаки сапожки. Вот и все. Все в этой сказке.